Понедельник, 9 января 1978 года. Утро. Ленинград, улица Чернышевского. Синти забилась в самый темный угол небольшого зала. Воздух был спертым, вентиляция здесь отсутствовала. Далеко не парадные стулья скрипели подсогнанными на инструктаж русистами, но это было единственное защищенное от прослушки помещение консульства, в котором можно было собраться такой многочисленной группой. Бессильно привалившись к холодной стене, Синти тихо тосковала. Как все здорово начиналось! Сколько было планов, какие мечты! И как все это может бесславно закончиться? Воспоминания накатывали на нее словно ледяные омерзительные волны, одна за одной, различаясь между собой лишь мелкими гадкими деталями. Накатывали и откатывали, постепенно размывая ее щенячий оптимизм и уверенность в себе. А ведь когда приехал новый консул, ничто не предвещало беды. Да, было уже понятно, что станция оказывается под политическим контролем и давлением. Но лично ей-то, Синти, какое дело? Пусть начальники бьются лбами. Они и бились за закрытыми дверями кабинетов точно два барана, высекая рогами искры. Фред в те дни возвращался от Дрейка охрипший, с глазами белыми от бешенства, и вытягивал сигарету в 5 затяжек. Потом они до чего-то договорились, и наступил шаткий мир. Синти было не до этих игрищ, она с азартом шла по следу, и было уже, похоже, тепло. Помог Джордж, буквально за 3 месяца освоивший толкучки чудаков этого города. Как-то он тихо подвалил к ней и довольно щурясь спросил. «Ты в музее Суворова была?» «Музей кого?» — уточнила Синти осторожно. «Понятно». Джордж пожевал свою мясистую нижнюю губу, как всегда делал в минуты задумчивости. «Парк, где ты бегаешь. Там через дорогу стоит приметный дом в стиле модерн». Он вздохнул, встретив ее непонимающий взгляд, и пояснил. «С большими такими мозаичными панно на фасаде». «А, ну так бы и сказал. Там еще какие-то мужики с ружьями со снежной горки катаются, да?» Джош беспомощно помолчал, глядя ей куда-то в лоб, потом, собравшись, продолжил. «Да, это называется переход Суворова через Альпы». «Стоп!» — скинул он предупреждающую руку. «Сама почитаешь потом». «Не было?» Синти отрицательно замотала головой. «Сходи, занятно. Но особо интересно то, что при этом музее есть военно-исторический кружок». «Знаешь», — оживился Джордж, — «интересные там люди собрались. Сами делают фигурки солдатиков, раскрашивают в мельчайших подробностях форму того времени и макетируют сражения. Фокшаны, клястицы». «Ты туда записался? В этот кружок?» — осторожно уточнила Синти. Глаза у Джорджа возбужденно горели, и она уже успела подумать о том, как будет спасать его из этой секты. Он запнулся на полуслове и тяжело задышал. «Короче», — продолжал Джордж сухо, «там есть 2 молодых парня, которые реконструируют арбалеты». Он со значением поднял к небу указательный палец. «А сами они — спортсмены-лучники». «А-а-а!» — моментально прониклась Синти. «Дай-ка я тебя в щечку чмокну. Да не отворачивайся ты». Потом она старательно наслюнявила платок и стерла с Джорджа помаду. Закончив, деловито поинтересовалась. «Познакомишь?» «Да и знаешь же, что я не люблю. А Карл... Ты не смотри, что он с виду спокойный. Он такой ревнивый». «Да я ж как подружка». «Тьфу на тебя». «Так познакомишь?» «С твоим-то русским?» «А что мой русский? Я по телевизору почти все уже понимаю». «Тебя только понять невозможно». «Да не бухти ты, как старикан. От этого морщинки образуются. Вот тут и тут». Джордж еще раз чертыхнулся, но свести пообещал. И уже на 2-й встрече студент Института физкультуры с горечью поведал совершенно очарованный Советским Союзом американской туристке, что не все тут так гладко, как на поверхности. Вот лично у него прямо со склада в этом июне увели любимый лук и проверенный импортный прицел. «Ай-яй-яй, как это нехорошо!» Чуть сфальшивив, напела соболезнование Синти и хищно прищурилась. «Ваша милиция не нашла? Нет? А, только лук и в прицел взяли? А еще стрелы подростковые. А детишки баловались, да? Ты не расстраивайся, Костик». Синти встрепала в порыве радости собеседнику вихры, на миг став похожей на девятихвостого демона Хули Джинг. «Все будет хорошо, я знаю, уверена». На станцию она возвращалась, чуть не танцуя от счастья. «Как там Фред приговаривает порой?» «Это я удачно зашел». «Да уж, на редкость хорошо все сходится. В случайное совпадение она не верила. Нет-нет». «Твою ж мать!» Выслушав доклад, согласился Фред и озадаченно почесал кончик носа. «Действительно, что ли, складывается? Значит, мы правильно роем. Не в Москве, корешки, здесь». Тем же вечером Синтия на радостях перебрала шампанского на рождественской вечеринке ленинградского дипкорпуса. Последние 3-4 бокала были явно лишними. Пол под ногами начал покачиваться, а сама она почему-то повисла в танце на консуле. После этого дела и покатили под горку. Дрейк почему-то воспринял ту пьяную выходку как приглашение, а все последующие твердые «нет» из ее уст как проявление извечной женской игривости. Закончилось все в эту субботу вечером, и совсем нехорошо. Консул со словами «я на минутку» таки втиснулся в ее квартиру, а потом, сопя, как морской лев на лежбище, вдруг прихватил Синти за грудь, а второй рукой начал торопливо задирать юбку. Пару секунд она шалела моргала, не в силах вот так вот сразу поверить в происходящее. Лишь когда Дрейк смрадно дыхнул на нее, девушка начала действовать, больше на инстинкте, чем осознанно. Сначала мотнула головой вперед и со всего маха впечаталась лбом в лицо. Мягко чавкнула, точь-в-точь словно лопнул помидор. Рука, жадно щупавшая ее ягодицу, дернулась, отпуская. Синти подалась назад и с размаху саданула по ненавистной харе свеженаточенными ногтями. За воспоминаниями девушка не сразу заметила вошедшего в зал Дрейка. Лишь наступившая тишина заставила ее поднять голову. Консул вальяжно прошествовал по центральному проходу к столу под звездно-полосатым флагом. За ним, отстав на шаг, следовал Фред. Дойдя до небольшой трибуны с гербом, консул повернулся и блеснул профессиональной белоснежной улыбкой. Несмотря на тучность, Дрейк был импозантен. Благородная седина в тщательно уложенных волосах, рубашка с легким шелковым блеском, массивные золотые запонки. Благостную картину портила пара штрихов, заметных лишь заинтересованному взгляду. Чуть опухший нос и две замазанные тональным кремом размашистые царапины на левой скуле. Синти испытала странную смесь обреченности и законной гордости. Достала таки мерзавца. Увы, этот подъем сразу прошел, и она опять ощутила себя нашкодившим котенком, которого вот-вот начнут тыкать в напущенную лужицу. И шеф не защитит. Этим утром она уже пыталась жаловаться Фреду, он же, выслушав, только недовольно буркнул. «Ну и дала бы разок курица». Это стало последней каплей, и следующие минут 20 Синти безутешно рыдала в дамской комнате. Потом припудрила покрасневший нос, попыталась улыбнуться зеркалу. Увы, получился лишь какой-то злобный оскал. И пошла на это собрание. Взгляд Дрейка пробежался по лицам сидящих и споткнулся о Синти. Она собрала всю свою волю в кулак и нецензурно ему улыбнулась. Тот в ответ хищно прищурился, словно объявляя войну, а потом ухмыльнулся, давая понять, на чьей стороне тут сила. Отвел глаза и, умело натянув маску ответственного бюрократа, толкнул короткий приветственный спич, а потом представил Фреда и передал тому слово. Фред не стал вставать за трибуну с орлом, а вышел вперед, в проход перед первым рядом, и громко хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Так, мальчики-девочки, начинаем работать!» Расисты заулыбались. Большинство из них были старше резидента. Фреда это ничуть не смутило, речь его лилась легко и раскованно. «Вы, все собравшиеся здесь, дали добровольное согласие оказать помощь нашему управлению во время стажировки в СССР. Спасибо вам за это. И вы все подписали соответствующие бумаги о неразглашении. Напоминаю». Он совершенно по-волчьи ухмыльнулся и выдержал многозначительную паузу. Напоминаю, что нарушение такого обязательства расценивается нашими судами как федеральное преступление. Если кто-то не уверен в себе, еще не поздно спрыгнуть с лодки. Спрашиваю прямо, кто не готов? Вы можете сейчас выйти из этого зала, и вам за это ничего не будет. Наступила тишина. Лишь скрипела резина на подошвах Фреда, когда он неспешно пошел вдоль первого ряда, заглядывая в глаза сидящих. Синти догадывалась, что он ищет. Азарт. Это плохо. Здесь не парк развлечений. Должна быть легкая опаска. Допустим, скепсис. Но только не азарт. Таких лучше отсеять заранее. «Молодцы, парни», — подвел Фред итог с Матрином. «Тогда стартуем. Первое, что я хочу вам сказать и даже пообещать. Ваша работа на нас не будет нести никакого риска. Вам не придется убегать от слежки, уходить от погонь или закладывать тайники. В общем, заниматься той фигней, что снимают придурки-режиссеры в глупых боевиках. Ничего подобного не будет. Ничего незаконного с точки зрения советов. Абсолютно ничего». Фред легко собрал внимание русистов. Синти сзади было хорошо видно, как дружно поворачиваются вслед за ним головы, пока он неторопливо расхаживал вдоль первого ряда. «Все, что нам от вас требуется, это немного наблюдательности и умение выводить беседу на заданные темы. А мы будем встречаться с каждым из вас по очереди и разбирать замеченное и услышанное», — продолжил резидент-инструктаж. «Сейчас я перечислю интересующие нас маркеры. Нет-нет, ничего не записывают, все держать в голове. Закройте блокноты». Фред вздернул бровь, осматривая зал, потом удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Итак, раз. Мы ищем конкретного человека. Это мальчик-подросток, учащийся старших классов. У него спортивное телосложение, рост выше, чем 5 футов и 3 дюйма». Русисты удивленно зашептались. «Да», — подтвердил Фред, — «вы не ослышались. ЦРУ ищет подростка. И так бывает. Он учится в одной из школ города Ленинграда, специализированных на изучении английского языка. По забавному совпадению...» Еще одна волчья ухмылка осветила его лицо. «Как раз в одной из тех школ, куда вы попали на практику. Он там точно есть. Нам осталось его найти». Переждал легкую волну оживления, прокатившуюся по рядам, и продолжил. «Итак, первое задание. На следующей неделе вам надо будет побывать на уроках всех классов в вашей школе, начиная с 8 по 10. Перед вами пройдет примерно 150-180 детей. Девочек сразу долой, раз. Толстых и низких мальчиков долой, два. Все, парни, у вас остается от 50 до 70 подростков. Это то, с чем вы будете дальше работать». «Два!» Фред поднял над головой кулак и эффектно изобразил Викторию. «Следующая задача — найти возможность сфотографировать всех этих подростков в профиль. Подчеркну еще раз. В профиль. Никакой компрометирующей вас шпионской техники не будет. Только обычные фотоаппараты, что все вы захватили из дома. Никаких снимков из-под тишка. Все делайте абсолютно законно и открыто. Вы просто щелкаете на память занимающихся или отдыхающих советских детей. И пленки не жалеть. Вот тут мы ящик местный прикупили. Черно-белый у них приличного качества». Он махнул рукой на стол в углу. «Берите сколько надо. Все отснятое потом сдаете нам. В Штатах мы вам вернем отпечатки». Фред рубанул воздух ладонью, подводя черту. «Таким образом, мы рассчитываем за первый месяц работы получить с вашей помощью фотографии всех мальчишек со спортивным телосложением и ростом выше, чем 5 футов и 3 дюйма. Как видите, ничего незаконного даже для параноиков из КГБ. Следующий момент». Фред оттопырил три пальца. «Вам надо будет в ходе уроков и внеурочного общения с этими детьми ненавязчиво выяснить, кто жил в других городах Советского Союза. Нас интересуют подростки, переселившиеся за последние 2 года из Москвы или Московской области в Ленинград. Таких вряд ли будет много. Вот у этих сразу запоминайте имя и фамилию». «Так», — Фред прошелся вдоль ряда, потирая подбородок. «Что еще нас интересует?» «Нас интересуют подростки с некоторыми редкими характерными особенностями. Первая такая особенность — умение стрелять из спортивного лука. Или сам подросток, или в кругу его родственников и знакомых. Подчеркну при этом, не просто стрелять, а хорошо стрелять, на уровне спортсменов, участвующих в соревнованиях. Вторая особенность — знание, хотя бы на среднем уровне, китайских иероглифов. Опять же, или у самого подростка, или в кругу близких к нему людей». В зале стояла тишина. Русисты впитывали информацию, словно губка в воду. «Вот, собственно, все». Фред, будто извиняясь, широко развел руками. «Как видите, никаких данных о подводных лодках, ракетах или дивизиях Красной Армии. Все предельно обыденно». И он еще раз перечислил, вбивая в голову сидящих. «Мальчик спортивного телосложения, рост выше, чем 5,3, не так давно переехал из Москвы или Московской области. Умение пользоваться китайскими иероглифами и спортивным луком. Понятно? Запомнили?» «Понятно, запомнили», — в разнобой ответил зал. «Хорошо», — Фред деловито потер ладони. «Тогда теперь мы с вами сделаем вот что. Составим сценарий бесед со школьниками, выводящий на интересующие нас темы. Переезды из других городов, иероглифы и спортивные луки». Синтия энергично замахала вздернутой рукой. «Что?» — удивленно поднял брови Фред. «Не надо сценариев», — подскочила она. «Пусть каждый выдумает подход сам, в одиночку, а мы проверим убедительность тет-а-тет, иначе в действиях будет виден шаблон». «Не влезай без команды!» — рявкнул, брызгая слюной, мгновенно налившийся дурной кровью Дрейк. Рот его перекосило направо. «Сядь и молчи! Не перебивай начальника! Чушь несешь!» Фред огорченно цыкнул. Синти была права, но публично спорить с консулом не стал. «Да, Синти, ваше мнение очень важно для нас», — холодно сказал резидент. «Спасибо, садитесь. Итак, сейчас мы составим образец разговора, выводящего на переезд из Москвы». Синти буквально упала на стул и в отчаянии обхватила себя руками. Бросила быстрый взгляд направо, но Джордж старательно разглядывал носки своих ботинок, а Карл — лепнину на потолке. Трещина, что шрамом легла на днях поперек ее жизни, угрожающе росла. Мечта когда-нибудь стать начальником станции внезапно стала терять плоть. Может, пора от нее отказаться? Синти гневно мотнула головой, отбрасывая челку. «Ну нет, я так просто не сдамся. Поборюсь. А если что, никогда не поздно поменять одну мечту на другую».